Январь 99-го. Подземные туалеты на вокзале, будто часть гигантского дворца спорта времен юности моей мамы. С душевыми, со множеством кабинок туалетов. По-французски это турецкий туалет, но здесь они на пьедесталах, высоко. Так что, когда встаешь на него, на пьедестал, твоя голова торчит над перегородкой. И вот женщины всех мастей заходят в кабинки, закрывают двери, потом их головы появляются, встала на пьедестал, потом скрываются, присела над унитазом, туалетом, или как ее обозвать, эту вещь. Потом сидят там, кому сколько надо, распрямляются, опять видны их головы. А я видна по грудь. Скрываются, спустилась с пьедестала, надевают там на себя все свои одежки, открывают кабинку. И так без конца, как грибы. Но очень много маленьких совсем, так что не видно их вообще. Хотя некоторые, может, умудряются и не вставая на пьедестал, зависнув над... оставив подарочек. Почему испытываешь чувство стыда, неловкости в общественных советских уборных? Потому что там тебя вынуждают отказаться от интимности, чего-то личного, приватного. А есть еще туалеты, где никаких тебе кабинок. Без перегородок, без дверей. Это вообще жуть доисторическая. Это катастрофа для человеческого самолюбия, гордости, самоуважения. Да вообще это не человеческое что-то. Это как сразу после грехопадения. Человек увидел, что он оказывается голый. Вот что такое Евразия. А лучше милюковская Азиопа. Но в основном это касается женщин. Это женщины должны снимать штаны друг перед другом. Все это существует с малолетства. Даже в школе, в Доме пионеров, такие туалеты были открытые. Мы русские люди, и нам нечего скрывать? Потому что это, безусловно, не исключительно советское. Новое поколение осваивает новые рубежи. Туалеты после евроремонта. Как удобно в них ширяться. Заперся и в домике. Может, поэтому так много дверец с вырванными с мясом задвижками. Они там вырубаются, в туалетах. Помирают на унитазах. И чтобы их оттуда вызволить, надо ломать замочек. Это уже после того, как подолбасили в дверь: «Эй, ты жив там? Открывай! Толя, открывай! Очнись, Толька!» Крупнов умер в туалете. Сальхов Олег. Это туалетная культура. И кокаин с крышки унитаза тоже вполне нормально занюхать. В клубе ночном. Шикарном и дорогом. То же, что и в дешевом. Один черт помер в туалете. И каждый раз эти их друзья не знают, что делать. Не знают, что надо откачивать. Искусственное дыхание. Внешний массаж сердца. Приезжает скорая и... Вот если бы на 15 минут раньше, говорят. Вот если бы что-нибудь сделали сами. А что? Никто не умеет. Ширяться? Да, умеют. А искусственное дыхание? Каждый раз, когда ты идешь в туалет и долго не возвращаешься, как-то автоматически все уже. Я внутренне засекаю время. Если тебя долго нет, я иду стучать тебе. Я нарушаю твою интимность. Но ты сам виноват. Зачем ты заставляешь думать меня о том, что ты делаешь в туалете? Какое мое дело? Но ведь ты не сидишь там просто так или потому, что у тебя запор. Ты убиваешь себя там. Каждый раз можешь убить. Опять я в роли сиделки. Уже пятую ночь. Без лекарств, без помощи врача, но при помощи водки и пива человек опять переламывается. В который раз? Осенью 97-го, зимой 98-го, весной через ЛСД питерское, потом запой, опять героин, алкоголь, опять героин, опять через алкоголь. Насколько мне это надо, чтобы я так долго мучилась? Надо ли мне это до смерти или... Смотрели пугачевский концерт «Избранная». Советская режиссерская школа не отпускает ее. Ускоренные курсы в ГИКа или ГИТИСа. И еще, видимо, давняя несбывшаяся мечта о драматической роли. Много мимики из немого кино. Заламывание рук, бровей, закусывание губ, пряди волос. Все это так гипертрофировано. О, я знаю, это советская оперетта. А она все-таки Пугачева хотела бы бродвейский мюзикл, наверное. Я тут изображала Венеру в мехах на ОРТ по случаю дня рождения Захир Мазаха. А она об этом, наверное, не знает. Не об ОРТ, разумеется, о Мазахе и о Венере. Пришло же в голову ведущему меня позвать. Я его легонько побила плеткой. Не у всех на телевидении головы пустые, как само телевидение. Правда, из-за очень коротенькой сценки многие и не поняли, что это было. Это Рубальская спросила, отметив шубку с хвостами. С ней была встреча по инициативе Васюхина-безумца, беседа для Огонька. А другие спросят из-за головного убора. Леонович. И вот так они смотрят ТВ. Ничего не слышат. Не запоминают. Никто не помнит, что же я сказала. Пелевин — очередной стебок. Мрачный, чернушный, но стебок. Нет в нем боли. Я не ин. Я не могу написать о том, как я, попеременно удерживая, нажимаю на клавиши Ctrl, Shift, Return, и у меня на мониторе... Нет у меня монитора. Потому что компьютера нет. Я пытаюсь понять, теряю ли я что-то? Недопонимаю ли я чего-то в жизни сегодняшней? Люди с автомобилями тоже видят что-то, что недоступно пешеходам. 8 лет ежедневно я была за рулем. Как это влияло на мою жизнь? Еще как влияло. Ходить пешком в Вествуде было праздником, необыкновенным делом. Но водить машину тоже было естественно для такого городского устройства, как в Лос-Анджелесе. В Париже это не было необходимостью. А здесь мне это кажется ужасом. Здесь все хамят за рулем друг другу, и их все больше и больше, машин хамских. Бесформенные тетки в переходе, торгующие кофточками. Идущие по переходу бесформенные тетки с пакетами. Тетки и пакеты. Женщина-пакет. И я. Я тоже. С пакетом покупок, бегущая за тобой. Это какое-то советское кино третьесортное, в котором муж ханыга и жена несчастная ждет его, пьяницу. Бежит к заводу в день зарплаты, стоит у проходной, где получка, Васька. И ты забрал мою получку и идешь отдавать ее своим убийцам. А я бегу за тобой. Я стою с тобой на ступеньках и уговариваю тебя. Посмотри, я купила тебе вкусных штучек, минеральную водичку твою любимую. Но ты не слушаешь и идешь на остановку троллейбуса. И я, как советская жена из фильма, иду за тобой. Откуда это сравнение, образ? У меня не было никогда таких мужей. И получки они не получали где-то на заводах и фабриках. И уж тем более у меня не забирали. Пусть и пользовались всегда своей властью денег. Это, наверное, из детства. Так запало в сознание. Вот такого я хочу. Вот такое. Это ужасно и унизительно. Мы сидим на скамейке. Уже прошло 3 твоих троллейбуса. Какие же слова я должна сказать тебе, чтобы ты не сел в следующий? Может, я сама должна броситься под троллейбус? Ты помрешь, а он пойдет и вмажется, сказал как-то Петя. Какая мне будет разница? Может так случиться, что будет, и что я буду чувствовать. Ты ведь говоришь, что всегда знал о моем существовании и ждал меня, и звал. Что ты видел меня в коричневом платье и в метро, и во сне в алом платье под дождем. Олесь привез мне в Париж письмо от тебя, и, не распечатав его, мы помчались на блошиный рынок, и там, из неимоверной кучи, я выдернула алое платье, и пошел дождик. А потом, уже в метро, уже расставшись с твоим другом, я прочла твое письмо, в котором предугадано, увидено тобой наперед. Доктор Веденяпин, вы должны отключаться от этой стороны вашей жизни. Вы не должны все время быть заняты этой проблемой, иначе вы сами заболеете. У вас же есть занятия, не так ли? Конечно, обидно. Такой симпатичный, классный парень. Ты садишься в троллейбус и едешь за смертью. И меня оставляешь на съедение смерти. Вы знаете, а ваш сын поехал за смертью. И все время, сколько его не будет, можно представлять, что он умер. Вот сейчас. Или сейчас. Или минуту назад. Я болею в этом леднике. Дыра в потолке, холод, кашель, пьяный эс, писающий мимо унитаза. Я в 100 одежках за письменным столом, ничего не пишущая, спящая в перчатках. Страшно. Страшно. Страшно. Обман. Обман. Воровство. Как в детстве, слезы. Почему все время детство? Потому что чистота и невинность якобы в детстве. В старой части Цюриха, за мостом, там, где кабаре «Вольтер», где маленькие антикварные лавочки, в которых продают детские игрушки, старинные швейцарские часы настенные с маятником, с боем, куклы с фарфоровыми личиками и ручками-пальчиками. И каждый ноготок деликатно розовеет. Реснички пушистые, кружевные манжетики, жабо, воланчики. Слышны какие-то поскрипывания. Медленно вращаются колесики часов. Пол поскрипывает под медленными шагами. Это старый мастер-часовщик и книжник. Много-много книг. Этот мастер — Василий Васильевич Розанов. Он похож на Синявского. Это потому, что жена последнего Розанова? Вот он достает книжечку с именами. Откуда какое имя произошло? И мне протягивает. Я сижу на полу. Я маленькая. У меня бант в волосах и белые гольфы. Туфельки смешные, лакированные. Но мне не книжка нужна. Я ищу ключик. Передо мной множество жестяных коробочек из-под швейцарского шоколада. Тетя Маша всегда приносила мне шоколадный батончик. «А вот тебе шоколадка». Я ее целовала. «Шоколадка вы моя». Мне ключик нужен от музыкальной шкатулочки. Такая прекрасная музыка из нее льется. Но потерялся ключик, и теперь она молчит. Я ее потряхиваю над ухом, разглядываю замочную скважинку, пытаюсь раскрыть ее. Я беру книжечку и нахожу какие-то странные фамилии. Множество фамилий. Софичи, Павич, Валерий, По, Жид, Лири. Гурджиев, Виан, Унгаретти, Кастанеда, Успенский, Бродский, Олеша. А ключик кто взял? Я иду по комнате, аккуратно проходя между маленькими столиками, шкафчиками. Низко свисают абажуры, бьют часы. Когда мне исполнится 70 лет, дочь не подарит мне часы с боем. Напрашивается рифма «пистолет», но у меня не будет дочери. А поле боя... Я сажусь на пол, поджав ноги в белых гольфах, оттопырив нижнюю губу. Пустые мои коробочки. «Мария Васильевна, тетя Маша, ну где же мой ключик? Скажите мне, пожалуйста. Я вас очень прошу, пожалуйста. Ну, тетенька Машенька, ну помогите мне». И слезы наполняют мои глаза так, что я совсем уже плохо вижу. И тетя Маша, Мария Васильевна Розанова, тоже плохо видит. Она в очках, и еще одни очки висят у нее на шее, на цепочке. Вот, ну вот так, я говорила, вот. И она идет, помахивая подолом сарафана с большими-большими карманами. В них у нее портяжные ножницы и сантиметр, линеечка, карандаш, мелок, маленькая книжечка-блокнотик, еще очки. Ой, нет очков. Вот. Все ищите мои очки. Вот. Синявский, что ты там застыл? Иди уже к себе. Иди, иди. На второй этаж. Хватит тут. Без тебя разберемся. Она идет, шаркая тапочками, потрясывая головой так, что борода у него вздрагивает. У него косоглазие. И ему хочется выпить рюмочку водки. Маленькую. Он топчется на месте, в проходе. Синявский, иди, иди. Вот так. Она не хочет дать ему маленькую рюмочку водочки. Он уходит, и слышно, как скрипят половицы, ступеньки лестницы на второй этаж. У него там маленькая комнатка с очень высокой кроватью. Он садится на нее, и ноги его не достают до пола. а стол рядом заставлен стопками книг, бумаг, рукописей. Листочки кругом исписаны его аккуратным почерком ученика 11 класса. Он сидит и вздыхает, не доставая ногами до пола, покрытого шерстяными казахскими ковриками. «Вот», — говорит Марья Васильевна, будто подчеркивает что-то в уме. «Или в рукописи Синявского. Или в книжечке Розанова, для которой она сделала обложечку из довоенных обоев, из обоев до Первой мировой войны, которыми была оклеена его комната, где он записывал в уединении «Уединённое». «Вот», — говорит она мне, — «а ключика нет. Не дает мне ключик». И я только могу вспоминать о той музыке из шкатулочки. Гигантские тибетские трубы, рагдонги, ракочут. Низко позванивают колокольчики. Гиалинги исполняют какую-то незатейливую мелодию. И раскатами грома далекого звучат литавры. И сердце разрывает тоска вселенская. И слезы льются по щекам даже у фарфоровых кукол. «Я спою вам песенку, тетя Маша, хотите?» «Il était une fois la petite fille. Il était une fois le petit garçon. Et un jour le dimanche. Ils ont eu un fol en grand poisson. Il était une fois la petite chienne. Il était une fois un vieux méchant. Et un jour le dimanche. Il a pris dans son main les bottons. Il était une fois la belle femme. Il était une fois un homme. Et un jour, le dimanche, elle a mis dans son main le couteau. Жила-была маленькая девочка, жил-был маленький мальчик. И однажды в воскресенье они, наконец, получили свою большую рыбу. Жила-была маленькая собачка, жил-был старый злодей. И однажды в воскресенье он взял в руки палку. Жила-была красивая женщина, жил-был мужчина. И однажды, в воскресенье, она взяла в руки нож. «Вы меня не любите, и моя песенка вам не нравится, тетя Маша. А я потеряла ключик. Что же мне делать? Потеряла. Потеряла. Потерялась. Наташенька потерялась. Потерялась наша Наташенька. Вы так не заголосите. И я бегу по этому старинному магазину и роняю со столиков, полочек, комодиков антикварные предметы. Они падают и обрушиваются на меня всем своим богатством, неизмеримым во времени, и я лежу под книжечками, картинами, коричневатыми фотографиями, и прямо у меня над головой застывший маятник топором. Кончился завод. И Синявский умер. И ключика нет. И я умираю».